На улице Денис его догнала. «Ты из Испании что-нибудь получил? Как Мишо?» Голос Денис выдал волнение. Легре нахмурился. Вот уже третий месяц, как оттуда нет вестей. Но он спокойно сказал. «Все в порядке. Приехал один товарищ. Он недавно видел Мишо». Денис не смогла скрыть радости, и смутная улыбка, похожая на весенний день где-нибудь в Бельянкуре, среди шлака и гари, осветила сумрачное лицо Легре. «Я завтра зайду к вам на завод. Надо ребят подбодрить. Да и у нас плохо. Сегодня старик выручил, запел интернационал. Друг друга стыдятся, только поэтому и держатся». Простившись с Денис, Легре пошел по длинной набережной. Париж здесь не походил на себя. Новые дома непривычно белые. Заводы, заводы, и сирены кричат, как в порту. Странная весна, апрель, а холодно. Люди ежатся, сердятся, чихают. Каштаны уже приготовились цвести, их зелень кажется неуместной под злым зимним ветром. Легре вспомнил радостное лицо Денис. Вдруг с Мишо что-нибудь случилось. Беда. Она его любит, это сразу видно. Славная девушка. Мишо говорил, студентка. Все-таки хорошо, когда есть на свете близкий человек. Говорят, спокойней. Нет, еще тревожней. Но хорошо. Жизни больше. Легре, сколько он себя помнит, был всегда один, как перст. Отца он не знал, мать умерла, когда он еще ходил в платьице. Взял его дядя, скупердяга, по профессии колбасник. Легре подавал жбаны со свиной кровью, топил печь, мыл полы. Потом он ушел на завод. Война не вовремя началась. Легре тогда приглянулась хохотушка, щебетунья Ан-Мари. Он о ней думал в окопах Аргонского леса. Война там шла под землей. Подкапывались друг под друга. Осколком снаряда Легре был ранен в лицо. Пометка осталась. А когда он вернулся с войны, Ан-Мари след простыл. Она уехала с американским летчиком. Легре надулся на всех женщин. Жил он тогда скучно. Ходил в кино, иногда выпивал. Потом увлекся политикой. Снова влюбился и снова прозевал. Он не знал, как признаться Марго. Ему казалось, что она его презирает. Лето было беспокойное, Сакко и Вансетти. Легре каждый день выступал на митингах. Осенью Марго вышла замуж за Дюбона. Легре подумал, ей с ним интересней. На Новый год Дюбон позвал к себе приятелей. Он жил в маленьком домике возле фортификации. Сидели поздно, выпили, накурили. Марго вышла в садик подышать. Легре уходил. Там она его окликнула. Начала говорить о кино. Спрашивала, видал ли он картину «Остров горя». Он молчал. Вдруг она быстро сказала, «Я вас тогда любила». И вернулась к гостям. Легре обозлился на себя. Решил, что он не создан для счастья. Стал еще молчаливей. Почему он сейчас вспомнил об этом? Да вот, Жозет, это дочь товарища. Иногда Легре кажется, что Жозет ласково на него смотрит. Но ей 24 года, а ему 42. Он ей сказал, я для вас стар. Почему она рассердилась? Надо бы с ней поговорить. Легре все откладывал, не время. И вот сейчас, взволнованной беседой с Денис, он думал... Так и жизнь пройдет. Он обмотал вокруг шеи шарф. Не то дождь, не то снег. Что же это за весна? Позвонить Виару. Если Блюм уйдет, Дессер ни за что не уступит. Пожалуй, тогда очистят завод силой. А еще недавно казалось, что все у них в руках. Завтра Бретель будет командовать. Слишком понадеялись на свою силу, большинство, выборы, Народный фронт, демонстрация, а те рыли и рыли, вот и прозевали. как Легре Марго.